Глава 22. Время признаний. Мирослава. Кусая губы, чтобы хоть как-то сдерживать глупую улыбку, я вслушивалась в тихие, ненавязчивые музыкальные мотивы, заполнившие салон автомобиля, косилась на руку Тимура, которая сжимала мою. Он сплел наши пальцы, едва мы выехали на шоссе, и на каждом светофоре подносил мою руку к губам, оставляя на ней легкий поцелуй. И каждый раз мое дыхание сбивалось от нежности, переполнявшей все мое естество. «Тимур», — робко позвала я, когда поняла, что именно этим маршрутом добиралась на нашу несостоявшуюся встречу. «Ты хочешь поехать в тот же ресторан, где... Ну, ты знаешь...» «Да, ты говорила, что тебе нравится их кухня». «Верно, но именно этот вечер мне бы не хотелось провести там, после прошлого раза». Тимур нахмурился и пристально взглянул на меня, пока мы ждали смену красного сигнала светофора на зеленый. «Ты все-таки приехала тогда», — озвучил он свой вывод, и я кивнула. «Почему не зашла?» «Кто меня только за язык тянул? Надо было просто ехать в тот ресторан, ничего бы со мной не случилось». «Давай обсудим это позже», — предложила я и высвободила свою ладонь. «Ты наверняка уже забронировал столик, так что ничего страшного и...» «Мира», — с нажимом сказал Тимур, не отрывая глаз от дороги. «Мы поедем в другое место. А пока расскажи мне, что тогда случилось. Больше мы не станем откладывать никакие разговоры на потом. Почему ты не зашла в ресторан тем вечером?» «Мне помешали», — уклончиво ответила я. Мне требовалось еще хотя бы несколько секунд, чтобы решиться сказать ему то, что должна была. «Кто?» «Тимур». «Мира, просто скажи. У меня есть догадки, но я должен услышать от тебя». «Хорошо». Я сделала глубокий вдох, кивая собственным мыслям. В тот вечер я действительно приехала, но не успела даже подойти к входным дверям, когда меня окликнули. Женщина и парень. Они представились? Тимур так сильно сжал руль, что у него побелели костяшки. Да. Вернее, женщина представилась, а имя парня я узнала уже из разговора. Мной завладел необъяснимый страх, что Тимур не поверит моим словам и выбросит меня из машины посреди шоссе, ведь речь о его маме. Но выбора не было. Нужно рассказать ему все. «Аглая Дмитриевна». Тимур выругался, а потом резко свернул на парковку перед каким-то супермаркетом и заглушил мотор. Он молча откинулся на спинку сиденья и смотрел прямо перед собой, обдумывая услышанное. «Клянусь, я не вру тебе!» — вырвалось у меня, когда молчание затянулось. «Именно так она представилась». Я рассматривала свои руки, лежащие на коленях, и боялась даже взглянуть на Тимура. Боялась того, что могу увидеть на его лице. И потому вздрогнула, когда его горячая ладонь накрыла и сжала мои пальцы, которые нервно теребили юбку. «Мира, чем ты так напугана?» — спросила она обеспокоенно. «Я... Это же твоя мама. Если ты не веришь...» Тимур коснулся второй рукой моего подбородка, вынуждая повернуться к нему лицом. «Тебе не нужно так волноваться из-за этого, Мирослава. Я не сомневаюсь в твоих словах». Он нежно провел большим пальцем по моей щеке. «Так это мать тебе сказала, что я помолвлен?» «Да». «И, видимо, у нее были убедительные доказательства. Во мне теплится надежда, что одних слов незнакомки тебе было бы недостаточно». «Она подвела меня к окну», — сказала я почти шепотом. «И я увидела тебя с другой женщиной. Ты обнимал ее. Аглая Дмитриевна сказала, что это твоя невеста». «Мира». Тимур на мгновение прикрыл глаза, а когда вновь посмотрел на меня, на его лице читалось раскаяние. «Мне очень жаль. Клянусь, у меня с Диларой ничего не было и нет». Он так смотрел мне в глаза, будто хотел, чтобы я увидела в них доказательства его слов и поверила. Но это и не требовалось. Я уже ему верила. И все же мне необходимо было закончить свой рассказ. «Это еще не все. Твоя мама сказала, что именно ради невесты ты уехал в Баку, где и провел больше года. Но я не хотела верить, что ты мог вот так поступить со мной», — выпалила я на одном дыхании. «И тогда мне показали приглашение на свадьбу с вашими именами, рестораном, точной датой и временем. Мне вдруг стало очень холодно, когда рука Тимура перестала касаться моего лица. «Что? Какое еще приглашение?» Я была готова к этому вопросу, поэтому достала из сумки злосчастный конверт и протянула его Тимуру, внимательно наблюдая за его реакцией. Тимур вытащил потрёпанное приглашение, на котором я в первые дни неоднократно вымещала свою злость, пробежался глазами по тексту и со злостью скомкал его. Он еще с минуту смотрел на бумажку в своем кулаке, тяжело при этом дыша, а потом убрал ее в карман. «Как звали парня?» — спросил он сквозь зубы и завел мотор. «Максим. По крайней мере, так назвала его твоя мама, когда попросила передать приглашение. У него была целая стопка таких конвертов. Я потом вспомнила, что уже видела его однажды. Кажется, это он постучал в дверь твоего кабинета, когда мы...» Тимур вывел машину с парковки. «Прости, Мира», — сказал он. «Придется немного скорректировать наши планы. Сначала я улажу один вопрос, а после мы спокойно отправимся ужинать». «Хорошо». Я не стала задавать вопросов. И даже в тот миг, когда узнала жилой комплекс, у ворот которого мы оказались, я не спросила, зачем он привез меня к себе домой. Я была тут лишь однажды, но, как ни странно, все еще помнила номер квартиры. Спустя всего несколько минут Тимур уже открыл для меня дверь машины, и мы все так же молча направились к лифту, который должен был увести нас с подземного паркинга прямиком на 21 этаж. Тимур был очень напряжен и зол, но как только двери лифта закрылись за нами, а я требовательно притянула его за ворот пальто и поцеловала, он мгновенно откликнулся на мой порыв. Его руки забрались под мое распахнутое пальто и сомкнулись вокруг талии, а я зарылась пальцами в его густые волосы и слегка потянула, за что была вознаграждена тихим стоном. «Ты хоть осознаешь, что творишь со мной?» — спросил он, отстранившись, а я в ответ смогла только смущенно улыбнуться. «И ты впервые поцеловала меня первой. Одно лишь это мутит мой рассудок». Я прижала ладонь к его щеке, и Тимур на секунду прикрыл глаза. «То же самое происходит и со мной», — призналась я. «И тебе для этого даже не обязательно меня касаться. Достаточно просто быть рядом». Он повернул голову так, чтобы оставить поцелуй на моей ладони. «Я уже говорил, что больше никуда тебя не отпущу». «Сегодня или вообще?» Я хихикнула, а его взгляд вдруг стал хищным и даже чуточку опасным. Руки Тимура скользнули по моей спине, обхватили ягодицы и притянули меня вплотную к нему. «Никогда», — сказал он и снова завладел моими губами. Этот поцелуй был совершенно другим. Такие наверняка должны заканчиваться в постели, и я даже разочарованно хныкнула, когда наш завершился звонким сигналом, оповестившим, что лифт довез нас до нужного этажа. Тимур улыбнулся, довольный моей реакцией, взял меня за руку и повел к двери своей квартиры, которая оказалась незапертой. С порога нас встретила джазовая композиция. Судя по характерному звучанию, кто-то включил виниловый проигрыватель. Я как раз хотела спросить Тимура, кто тут успел похозяйничать, когда в коридоре появилось знакомое лицо. «Тимур Андреевич, я как раз...» Парень замолк, увидев меня. Его глаза расширились от удивления, когда он заметил наши сплетенные пальцы. Максим нервно сглотнул, но тут же натянул вежливую улыбку и обратился ко мне. «Добрый вечер». Я молча взглянула на Тимура. Он стиснул зубы и не сводил глаз с парня, которого я никак не ожидала тут увидеть. До этой самой минуты я была уверена, что Максим работает на Аглаю. «Уже почти закончил с бумагами». С наигранным спокойствием сообщил Максим и убрал свой смартфон в карман. «Не думал, что вы вернетесь так рано, иначе бы меня тут не было». Тимур выпустил мою руку и с таким грозным видом шагнул к парню, что тот попятился, а мне пришлось уговаривать саму себя не вмешиваться. «Только не строй из себя идиота», — процедил Тимур. «Рассказывай». «Что рассказывать?» Парень побледнел и продолжил отступать. «Про дела, которые ты проворачивал за моей спиной». «Какие? Как долго? Меня интересует все. Голос Тимура был до жути спокойным. Настолько, что даже у меня по спине пробежал холодок. «Но сперва ты расскажешь мне про липовые приглашения, которые вы с моей матерью подсунули Мирославе. Максим от испуга не уследил за своей траекторией и вскоре уперся спиной в стену. «Это какая-то ошибка!» Он покачал головой. «Я ничего не знаю ни о каких приглашениях!» Тимур достал из кармана скомканный ранее листок, небрежно расправил его и перехватил так, чтобы Максим увидел текст. «Знаешь, ты же лично держал в руках целую стопку вот этого дерьма, пока мать морочила голову Мирославе». У Максима нервно дернулся кадык, и он отрицательно замотал головой. «Тимур Андреевич, не верьте! Это все наглая ложь! Наверняка эта девушка просто решила оклеветать Аглаю Дмитриевну!» Он вдруг перешел на заговорщический тон. Я ахнула от возмущения. «Сама что-то распечатала, чтобы обвинить нас и...» Договорить ему не позволил кулак Астахова. Удар был такой силы, что парень вскрикнул, а из его носа тут же хлынула кровь. «Ни хрена себе!» Я и сама взвизгнула от неожиданности и поспешила схватить Тимура за руку, которой он уже замахнулся для нового удара. «Тимур, стой!» Мне пришлось практически повиснуть на нем. «Не надо!» Астахов был так напряжен, что вряд ли удалось бы утянуть его на несколько шагов назад, если бы он сам не поддался мне. Максим сполз по стеночке и явно не понимал, что делать с открывшимся кровотечением. На краткий миг мне стало его жаль. Но потом я вспомнила, что пережила по воле его и Аглаи, и жалость иссякла так же быстро, как и появилась. «Этот разговор ни хрена не закончен», — выплюнул Тимур. «Только вести его буду уже не я. И больше не смей даже смотреть в сторону Мира и Евы или приближаться к ним. А теперь пошел прочь с глаз моих, чтобы я второй раз не сломал тебе нос. Советую воспользоваться страховкой, пока она у тебя еще есть». Кое-как, поднявшись на ноги, Максим по дуге обошел нас с Тимуром, схватил с крючка в прихожей рюкзак, который я только сейчас заметила, и поспешно выбежал в коридор. Мы с Тимуром остались вдвоем и молча смотрели друг на друга, пока квартиру наполняла композиция Фрэнка Синатры. «Быть может, я прав, а может и нет. Быть может, я слаб, а может, силен. Но как бы то ни было, я люблю тебя». Перевод песни «Nevertheless» Фрэнка Синатры. Я поняла, что мне совершенно не хочется куда-либо ехать этим вечером, поэтому подошла к двери и заперла ее на внутренний замок. Сняла пальто и сапоги, без каблуков сразу оказавшись значительно ниже, а когда подняла взгляд, увидела, что Тимур внимательно наблюдает за моими действиями. «Ты ведь не против провести этот вечер здесь?» Я подошла к нему и принялась стягивать с его плеч пальто, не дожидаясь ответа. «Только вдвоем». Тимур помог мне сбросить его верхнюю одежду на пол, после чего тоже разулся и притянул меня к себе. «Как я могу быть против, если так долго этого ждал?» Он заправил мне за ухо непослушную прядь. «Ужин может и сам к нам приехать. Неужели он правда допускал мысль, что я могу думать о еде, когда он так близко ко мне?» Я облизнула губы. «Как скажете, Тимур Андреевич?» Усмехнулась я, вспомнив о нашей переписке. Он хотел что-то ответить, но мои руки уже обвились вокруг его шеи, а я встала на носочки и вновь поцеловала его первой. Тимур приподнял меня над полом, стиснув в объятиях чуть ли не до хруста в ребрах, но мне было все равно, потому что в этот момент я и сама хотела раствориться в нем во всех смыслах. Мы были одни, только я и он, больше никого. Никто не смог бы сейчас своевольно зайти в дверь и прервать нас, заставить оторваться друг от друга. И эта мысль будоражила мое сознание. Как далеко я готова зайти? Ведь сама предложила остаться в его квартире, и он вполне мог сделать вывод, что я хочу утолить другой голод. Да, я действительно хотела этого, но сегодня ли? Учитывая, что Тимур все еще не знает о небольшом, но довольно весомом моменте моей интимной жизни. Ну, что у меня ее вообще нет? Господи, Власова, вы и об отношениях своих не поговорили, а ты уже готова с ним переспать. Кажется, совесть пыталась воззвать к моему разуму, но едва ли ей это удалось. Вмиг, когда язык Тимура находился у меня во рту, а заботливые руки исследовали мое тело, я была не способна мыслить здраво. «Ты словно зависимость мира», — прошептал он мне в губы, пока мы оба пытались отдышаться. «Мне уже не выжить без тебя». От его слов защипало нос. «Мне страшно», — призналась я шепотом и отстранилась. «Страшно, что однажды ты снова исчезнешь из моей жизни». «Такого не будет», — сказал он категорично. «Больше никаких расставаний». Я вздохнула и направилась в гостиную, где на журнальном столике лежали стопки каких-то бумаг. Похоже, это их разбирал Максим. «Мне не хотелось верить, что ты спишь с Захаровой, как и в слова твоей мамы, что все это время ты был не просто с другой, а готовился к свадьбе», — сказал я, понимая, что мы не сможем двигаться дальше, пока в моей голове столько вопросов и сомнений. Не хотелось, но это оказалось до смешного легко, в отличие от того, чтобы снова поверить твоим словам и довериться тебе. Тимур обхватил меня сзади и прижал спиной к своей груди. «Мира, клянусь всем, что у меня есть или будет», — сказал он пылко. «Я никогда не хотел причинять тебе боль и уж точно не хотел, чтобы наша история заканчивалась. Пока я не разобрался окончательно во всем, что происходило тогда и сейчас, но обязательно докопаюсь до правды. Сейчас есть только одно, в чем я не сомневаюсь ни на миг». «В чем же?» — спросила я на выдохе, чувствуя себя в его объятиях так, словно это было самое безопасное место на всей планете. Тимур развернул меня к себе лицом, и в его взгляде горела решимость. «В том, что я люблю тебя, Мирослава, и больше никому не позволю отнять тебя у меня». Я не ослышалась. «Тимур, он любит меня?» «О, мой бог! Это уже два пункта», — прошептала я, пребывая в полнейшем шоке от услышанного и дыша через раз. «Верно». Он улыбнулся. «Значит, пусть будет два». Я смотрела на него и не представляла, как справиться с собственными эмоциями и желанием прокричать во всё горло ответное признание. Положив руки ему на плечи, снова поднялась на носочки, на несколько секунд прижалась губами к его щеке и прошептала на ухо. «А я люблю тебя, Тимур». Он шумно втянул воздух, а потом так резко подхватил меня на руки, что я взвизгнула второй раз за этот час. Тимур дошел до дивана, занимающего приличную часть гостиной, и опустился на него вместе со мной, усадив к себе на колени. «Всё, Власова», — сказал он, вжимая меня в себя. «Я поймал тебя и отпускать не планирую. Если возникнет вопрос или кто-то принесет тебе новую сплетню, ты сразу идешь ко мне, и мы все обсуждаем. С этой минуты никаких побегов, тем более в другой город». Я взглянула на него и задумчиво поджала губы. «Хорошо», — согласилась я и провела пальцем по его щеке. «Только не забывай, что все сказанное тобой работает в обе стороны. И прошу тебя, постарайся больше не давать поводов для сплетен. Тебя это может удивить, но мне совсем не понравилось последнее». «Мира, я понятия не имею, зачем Захарова все это устроила». Он покачал головой. «Ее отец имеет серьезное положение в Минобре. Он позвонил нашему декану, а Игнатьев уговорил уже меня сделать исключение и провести эту проклятую индивидуальную консультацию». «Отец Захаровой — большая шишка из министерства?» — удивилась я. «Тогда еще более странно, что она живет в общежитии». «Игнатьев мне рассказал, что старший Захаров поселил там дочь в качестве наказания. Собственно, он поэтому и позвонил декану, как только его чадо потянулось к знаниям». Пока Тимур рассказывал мне, как декан, неожиданно оказавшийся давним другом его отца, уговаривал сделать для Инны исключение, мы сделали заказ в том же ресторане, куда я уже дважды не доехала. Может, удастся наконец разорвать этот замкнутый круг. «К черту Захарову!» Я прижала пальцы к губам Тимура и хихикнула, когда он едва ощутимо их укусил. «Не хочу больше слышать от тебя ее имя». «Прекрасно. Потому как есть только одно имя, которое мне хочется произносить». Его улыбка стала порочной, когда он уложил меня на диван и навис сверху. «Мирослава». «Это меня радует. Это меня радует». «А меня радует, что сегодня ты выбрала именно это платье». Он вдруг скользнул по моему бедру под юбку, и его брови взлетели вверх, когда он обнаружил чулки. И не только его. «Господи, Мира». Его пальцы нащупали тонкое кружево моего белья. «Когда ты пришла ко мне в кабинет в тот вечер, мне искренне захотелось причинить боль тому, ради кого ты так оделась. Одна только мысль, что не я сниму с тебя все это, что кто-то другой коснется тебя. Я задрожала, когда Тимур провел по внутренней стороне бедра. Это сводило с ума. Поэтому скажи мне, Мирослава. Его пальцы оказались в непосредственной близости к моему клитору и надавили на него одновременно со следующим вопросом. Получил ли твои стоны тот, ради кого ты наряжалась? Наслаждался ли он тем вечером твоими криками? Он ждал ответа, но я уже ловила ртом воздух и была не в состоянии произнести ни слова. Тимуру это не понравилось, и его пальцы прекратили описывать круги вокруг самой чувствительной точки во всем моем теле. «Ответь на мой вопрос, Мира», — потребовал он, когда я инстинктивно выгнулась навстречу, желая продолжения. «Он получил тебя в тот вечер?» «Нет». Я скорее простонала, чем ответила. Хотела рассказать ему все остальное, но Тимур довольно улыбнулся, а его пальцы так скользнули по моему клитору, что я зажмурилась до звездочек перед глазами. «Я не... Ах...» «Хорошо», — сказал он, целуя мою шею. «Иначе пришлось бы сжечь это чудесное платье». «Тимур, я не...» Свободной рукой он накрыл мою грудь, и мне пришлось заново собирать силы для одного короткого предложения. «У меня еще...» Проявив невероятную силу воли, я уперлась руками в его плечи и постаралась хоть немного отодвинуть от себя. Тимур мгновенно подчинился и взглянул на меня с беспокойством. «Что-то не так?» — спросил он. «Мне нужно тебе кое-что сказать. Это важно». Он кивнул и помог мне сесть, а я вдруг растеряла всю решимость. Вдобавок к этому у меня еще и между ног все пульсировало от возбуждения, и я никак не могла собрать разбегающиеся мысли в кучу. «Мира?» — спросил Тимур, когда пауза затянулась. «В тот вечер никто не получил мои стоны», — начала я, чувствуя, как пылают мои щеки. «Как и во все другие вечера». Он нахмурился, взглядом показывая, что не уловил мою мысль. Я вздохнула. «У меня никогда не было секса», — выпалила я. На какое-то время мы оба затаили дыхание. Тимур переваривал новые сведения, а я терпеливо ждала его реакцию. «А то, что было в кабинете?» «Да», — протянула я. «Тут ты тоже первый». «Так вот, почему ты так испугалась в тот день, когда мы должны были ужинать», — догадался Тимур. «Ты не спешки боялась, а...» «Вот чёрт». Я кивнула, а он завладел моим ртом, обрушив на него полный безумия поцелуй, отключающий связь между мозгом и телом. «Поверить не могу, что ты все еще невинна», — сказал он, оторвавшись от моих губ. «Ведь прошло больше года». «У меня ни с кем не было отношений». Я пожала плечами, отвела глаза и решилась на еще одно признание, предвосхищая его вопрос. «И с Коршуновым мы так и не стали парой. Я сказала так, чтобы позлить тебя, но на самом деле никогда не хотела быть с ним или с кем-то еще. «Почему?» Тимур зарылся руками мне в волосы и поймал мой взгляд. «Ты ведь сам сказал», — прошептала я. «Я твоя. Наверное, если бы ты не вернулся, я бы и смогла». Он покачал головой. «Я не мог не вернуться. Вот здесь». Тимур прижал ладонь к моей груди, где билось сердце, полное любви к нему. «Весь мой мир. Ты моя, Мирослава. Только моя». Я смотрела на него, слушала его слова, но никак не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Всхлипнув, обхватила ладонями его лицо, которое сейчас казалось мне еще более совершенным. «Я люблю тебя, Тимур Астахов. Порой это дается очень непросто, но я бы ни на что это не променяла. Мне требовалось выплеснуть свои чувства, поэтому я прижалась к его губам своими и перебралась к нему на колени так, чтобы мои ноги обвили его талию. Платье задралось самым бесстыдным образом, но меня это нисколько не волновало. «Мира». Тимур покрывал поцелуями мою шею, ладонями сжимая мои ягодицы под платьем. «Видит Бог, мне и так с трудом удается сдерживать себя, а после твоих слов самоконтроль и вовсе трещит по швам». Я приблизилась губами к его уху. «Тогда не сдерживай себя», — прошептала я и прикусила чувствительную кожу на его шее. Тимур застонал и рывком поднялся с дивана, впиваясь пальцами в мои бедра. Он крепко прижимал меня к себе и шел в сторону спальни, пока я продолжала целовать его везде, куда только могла дотянуться. Дверь с грохотом распахнулась, врезавшись в стену, а спустя несколько мгновений я уже лежала на просторной кровати и смотрела, как Тимур стягивает с себя джемпер и отбрасывает его в сторону. Оставшись в простой белой футболке, подчеркивающей рельеф его тела, Тимур вновь навис надо мной и запустил язык в мой рот. «Мира». Он снова и снова повторял мое имя, выдыхая его мне в губы, а потом вдруг отстранился и посмотрел на меня затуманенным, но очень серьезным взглядом. «Ты уверена, что готова?» «Последнее, чего я хочу, так это чтобы ты потом жалела». Вместо ответа я выбралась из-под него и встала перед кроватью. Тимур сел на край и не сводил с меня глаз, которые загорелись еще сильнее, когда я дотянулась до молнии, медленно расстегнула ее и, борясь со смущением, позволила платью соскользнуть к ногам, оставляя меня в одном белье. «Ты совершенно», — выдохнул Тимур, жадно рассматривая каждый сантиметр моего тела. Я приблизилась на расстояние вытянутой руки, и он тут же притянул меня за талию, смотря на меня снизу вверх. От его горячего дыхания моя кожа покрылась мурашками. «Ты даже не представляешь, как я хочу тебя, Мирослава. С самого первого дня». Тимур провел языком по моему обнаженному животу, и я едва не упала, на миг утратив контроль над своими мышцами. Первый раз всегда представлялся мне чем-то страшным, но сейчас я не боялась. Мужчина, который смотрит так, не может сделать ничего страшного. С остальным я справлюсь. «Я хочу стать твоей, Тимур». Мой голос был полон уверенности. «Хочу каждой клеточкой своего тела знать, как ощущаются твои прикосновения». Тимур поднялся на ноги и встал вплотную ко мне. «Твое желание для меня закон, Мирослава», — сказал он, а потом ловко расстегнул застежку моего кружевного лифа и отбросил его. Решив сравнять счет, я стянула с него футболку и закусила губу, увидев его потрясающее тело. Для меня все было в новинку, поэтому я позволила своим инстинктам направлять меня. Тимур со свистом втянул воздух, когда моя обнаженная грудь с уже торчащими от возбуждения сосками прижалась к его торсу. Тимур шлепнул меня по ягодице. «Ты дразнишь меня, Мира», — прошептал он мне на ухо, сжав рукой грудь. «В иной ситуации я бы уже был в тебе, нагнув над этой кроватью. И скоро это непременно случится, но не сегодня». Подхватив на руки, он вновь уложил меня на кровать, а потом принялся неторопливо снимать с меня оставшееся белье. «Сегодня мы будем действовать осторожно», — продолжал он, стягивая с меня чулки. С каждым его прикосновением мое желание возрастало в разы. «Хочу, чтобы это стало одним из приятных воспоминаний, а не кошмаром, и сделаю для этого все». Когда я осталась абсолютно голой, Тимур встал перед кроватью и несколько мгновений рассматривал меня. И в его взгляде было столько восхищения и желания, что я ни на миг не ощутила стеснения. Тимур подошел к прикроватной тумбочке, достал из верхнего ящика презерватив, а затем снял штаны и остался в одних черных боксерах, нисколько не скрывающих его эрекцию. Мне удалось отвести восхищенный взгляд только когда Тимур вернулся на кровать и снова накрыл меня своим мощным, разгоряченным телом. Он развел мои ноги и устроился между ними. Я вскрикнула от остроты ощущений, когда Тимур собрал настоящее комбо, которое, казалось, способно было меня убить. Пока его губы изучали мои, одной рукой он накрыл грудь, второй сжал ягодицу, а его член прижался к моему клитору. Когда он начал двигать бедрами, связь с реальностью оказалась для меня утеряна, и я была способна только стонать и выгибаться ему навстречу. Повинуясь все тем же инстинктам, я втиснула руку между нашими телами и запустила ее в боксера Тимура и обхватила его горячий и невероятно твердый член. С ума сойти. Я и не думала, что буду настолько хотеть почувствовать его внутри себя, еще даже не зная, чего именно хочу и как это вообще будет. Тимур зашипел и впился в мои губы совершенно диким поцелуем, пока я раз за разом опускала сжатую ладонь вдоль его возбуждения. Тимур отстранился, быстро стянул с себя белье, и я восхищенно ахнула, любуясь его телом, пока он вскрывал блестящую упаковку и надевал презерватив. «Я не хочу делать себе больно», — сказал он, глядя мне в глаза. «Но без этого никак». «Все в порядке», — я ободряюще улыбнулась. Я справлюсь. Тимур устроился между моих разведенных ног, но внезапно вновь прижал пальцы к клитору. «Сначала ты кончишь для меня, Мирослава», — сказал он, покрывая поцелуями мою шею и грудь. Его пальцы знали свое дело. И когда он ввел два внутрь, я уже была на грани. Он распределил влагу по клитору, отчего ощущения усилились, и прикусил мочку моего уха. «Я готов вечно слушать твои стоны. Настоящая музыка для моих ушей». «О, Боже!» — прошептала я, чувствуя, что вот-вот взлечу. «Тимур!» Как и в прошлый раз, все мое тело дрожало от оргазма, а в сознании начали взрываться праздничные фейерверки. Тимур продолжал ласкать меня пальцами, шептать нежности и целовать. Я еще не успела прийти в себя, когда он направил головку члена внутрь меня. Он не спешил заполнять полностью и поймал мой взгляд, как бы спрашивая разрешения. Все еще дрейфуя по волнам наслаждения, я кивнула. «Я люблю тебя», — сказал Тимур, прежде чем войти до упора, одним резким толчком. От резкой боли я вскрикнула, и из моих глаз брызнули слезы. Я впилась ногтями в плечи Тимура, который вообще не шевелился и часто заморгала, чтобы совсем не разрыдаться. Казалось, Тимур даже не дышал, давая мне время привыкнуть к новым ощущениям. Может, дело было в испытанном минутой ранее оргазме, но боль вскоре немного притупилась, и я уже более осознанно посмотрела на Тимура. Улыбнувшись ему, чуть подалась бедрами вперед и старалась не обращать внимания на уже не такие сильные, но все еще болезненные ощущения. «Все хорошо», — сказала на выдохе, притянула его для поцелуя и сделала еще одно движение бедрами. Мне хотелось, чтобы Тимур тоже испытал оргазм со мной, внутри меня. «Теперь твоя очередь кончить для меня». Тимур колебался, поэтому я в третий раз подалась ему навстречу. И он сдался. Его движения были осторожными, что никак не помогало с неприятными ощущениями, но через некоторое время я смогла абстрагироваться и полностью сосредоточилась на том, что любимый мужчина в буквальном смысле наполнял меня изнутри. Это было потрясающе. Зарывшись пальцами в его волосы, я целовала Тимура, пока его толчки становились все увереннее и позволяла его рукам делать со мной все, что ему только захочется. Моей наградой стали стоны Тимура и даже рычание, когда я прикусывала его шею. Довольно быстро я окончательно потерялась во времени и пространстве, полностью растворившись в ощущениях. Был только Тимур. В целом мире существовал лишь он, только он имел значение. Его сильные руки, мягкие и требовательные губы и полный обожания взгляд. Он был так близко, наполнял меня во всех смыслах, и ничего не хотелось сильнее, чем продлить этот момент навечно. Я чувствовала его желание и любовь телом, сознанием, душой. Как чувствовала и то, что он сдерживал себя, контролировал каждый вздох, каждый толчок и действовал так бережно, будто всерьез опасался за мою сохранность. Его забота была так совершенно прекрасна, но я буквально сгорала от желания свести Тимура с ума так же, как он меня. Болезненные ощущения отошли на второй план, и я всецело сосредоточилась на том, чтобы лишить Тимура самообладания. Двигала бедрами, выгибалась навстречу, сжимала внутренние мышцы, целовала его, покусывала шею. Я действовала интуитивно, но вполне успешно. И сразу почувствовала, когда он оказался близок к финалу. Спустя еще три мощных толчка его тело содрогнулось в оргазме, и он чуть сильнее прижал меня своим весом к постели, уткнувшись носом мне в шею. Наши тела были разгоряченными и мокрыми от пота. Мы оба тяжело дышали и были бесконечно счастливы. «Я уже говорил, что люблю тебя», — спросил Тимур, приподнявшись на локтях. «Что-то не припомню». «Мой недосмотр, но я исправлюсь». Усмехнувшись, он оставил еще один быстрый поцелуй на моих губах, прежде чем осторожно выскользнуть из меня. Я невольно зашипела и поморщилась от боли. «Как ты?» — взволнованно спросил Тимур. «Очень болит. В аптечке должно быть обезболивающее». «У меня же аллергия». Тимур прижал ладонь к моей щеке. «Я помню, Мира. Там с другим действующим веществом, его можно. Но если что, принесу тебе любое, какое скажешь». «Может, мы пока просто полежим?» Робко предложил я, не зная, любит ли он такое. Но Тимур кивнул и поднялся с постели. Он выкинул презерватив в мусорное ведро в углу и помог мне приподняться, чтобы можно было скинуть покрывало, на котором наверняка остались следы моей утраченной невинности. Я обрадовалась, что постельное белье под ним оказалось черным. Значит, на нем не так будут заметны новые следы, если они появятся. Тимур обнял меня и накрыл нас одеялом. «Давай что-нибудь посмотрим», — спросил он и дотянулся до пульта от огромной плазмы, занимавшей добрую половину стены напротив кровати. Изучая программу телепередач, мы обнаружили на одном из каналов целый марафон советских фильмов и решили остановиться на нем. Эйфория от испытанного оргазма отступала, и мне становилось все больнее, поэтому Тимур все же настоял на обезболивающем. Как только оно подействовало, я решила принять душ и минут 10 простояла под струями воды в просторной кабине, осмысливая случившееся. Все это время с моего лица не сходила улыбка, ведь за дверью меня ждал тот, о ком я мечтала с первого курса, тот, кому я вручила свое сердце и всю себя, целиком, без остатка. «Тебе очень идет», — широко улыбаясь, сказал развалившийся на кровати Тимур, когда я вернулась в спальню в его футболке, которая почти доходила мне до колен. Высвободив волосы из пучка, я покружилась, как если бы показывала новое платье. «Может, мне так и поехать домой?» Рассмеялась я, пританцовывая под приставучую мелодию из рекламы, которую уже третий раз крутили по телевизору. «Вот Ника удивится». «Ты хочешь уехать?» «Твое право, конечно, но я бы предпочел проснуться завтра рядом с тобой». Прервав свой сомнительный танец, посмотрела на Тимура. Еще несколько вот таких его фраз, и я точно упаду в обморок от переизбытка чувств. Пришлось признаться. «Я не была уверена, что ты захочешь этого. Ну, чтобы я осталась тут на ночь». Он вздохнул, покачал головой и призывно вытянул руку в мою сторону. «Иди сюда, чтобы я мог разобраться с твоими сомнениями». Я уже шагнула к нему, когда из коридора послышался звонок в дверь. «Еду привезли!» От радости я даже хлопнула в ладоши, потому что после всего была жутко голодна. «Лежи, я заберу!» «В таком виде? Ну уж нет!» — возмутился Тимур, вылезая из-под одеяла. А я воспользовалась небольшой заминкой, пока он искал белье и одежду, и выскочила из комнаты. «Мирослава, вернись! Я сам встречу!» Смеясь, я быстро преодолела просторную гостиную и вышла в прихожую, чтобы забрать наш ужин. Очень поздний ужин. Одернув еще раз футболку, щелкнула внутренним замком и приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы забрать пакеты. Виниловый проигрыватель давно замолчал, так что были отчетливо слышны торопливые шаги Астахова, и мне не хотелось провоцировать его еще больше. Вот только опасения Тимура оказались напрасны, потому что за дверью ждал вовсе не курьер. Моя улыбка мгновенно угасла. Без приветствий, удостоив меня только полным презрением взглядом, Аглая Дмитриевна Астахова гневно толкнула дверь, которая больно ударила меня по носу, вынудив отшатнуться к стене, и зашла в квартиру.